Но где же Куса до сих пор? Вспоминает вдруг Фарнау своего племянника. Впрочем, он ни на минуту и не забывал Кусу. Фарнау ждет его. С Кусой у него назначено свидание здесь, в пещере, где никто не помешает им, не прервет их тайной беседы. Сегодня все должно быть высказано, все до конца, и у Фарнауза учащенно бьется сердце, но он весь сжимается, чтобы его ноги, торчащие из углубления, образовавшегося от тяжести его тела, не сразу бросились Кусе в глаза. «Как поживаешь, дядюшка?» — говорит Куса, потирая руки, как голодный гость при виде пиршественного стола. Фарнаус молчит. Он притворяется спящим не потому, что боится Кусы. О, нет, нисколько не боится. Да и чего он мог бы еще страшиться? Просто ему не о чем больше разговаривать с Кусой. Они ведь, как Фарнаус не вспомнил об этом до сих пор, и так уже давно все сказали друг другу, и притом много раз. Так что разговоры эти надоели до смерти, набили оскомину, опротивили. Сейчас Фарнауза беспокоит только одно. Он не умещается в углублении, в котором лежит. Он длиннее, чем эта впадина. Но почему? Как это могло получиться? Удивляется Фарнаус. Ноги торчат из ямы. Кровь отлила от них и прилила к голове. Голова тяжелая, а ноги затекли, одеревенели, и по ним словно ползают муравьи. Откуда еще эти муравьи взялись? Фарнаус ведь уже съел их однажды в Кносской гавани вместе с раздавленной грушей. Фарнаус явственно представляет себе эту облепленную муравьями грушу и чувствует тошноту. Нет, если Фарнаус хочет покоя, отдыха, он должен как-нибудь уместиться в этой впадине, сжаться, укоротиться, но обойтись тем местом, которым располагает. Разве не так поступают все? Чем он, собственно, лучше других? Сколько раз должны мы повторять одно и то же? Почему он не может того, что могут другие? Куса — человек свой, близкий, но и близкому будет неприятно, если выставить перед носом у него натруженные ноги. И Фарнаус всячески старается, съеживается и сгибается на все лады, но ничто не помогает. Ноги все равно торчат из углубления, словно высунутые нарочно, вызывающие на показ, на всеобщее обозрение. Яма явно коротка, но удлинить ее сразу сейчас невозможно. Даже думать об этом не стоит. Разве камень подчиняется так легко человеку? Это уж Фарнаузу известно. Он имеет дело с камнем всю жизнь. В пещере темно, потому что Куса заслонил собой вход в нее, через который и без того обычно едва проникает слабый отблеск дня. «Обиделся. Опять я его обидел», — думает Фарнаус. Но во входном отверстии вновь появляется, очерченный его неровной окружностью, кусок туманного пространства. И почти тотчас же раздается голос Кусы. «Мучаешься?» — спрашивает Куса, и по обыкновению неприятно хихикает, как человек, удовлетворенно и злорадно отмечающий, что совет его, который отвергли, был правилен, и что все происшедшие от этого беды — справедливое наказание за то, что его не послушались. «Ну, что теперь скажешь, кто был прав? Хе-хе!» Хихикает Куса, и у Фарнауза кровь леденеет в жилах. «Куса прав, прав! Понятно или нет, что это значит?» Фарнауз вздыхает, стонет, обливается потом. От напряжения у него готовы лопнуть мышцы, но он никак не может втиснуть свои ноги в яму. Куса примостился на корточках у его ног и внимательно, с видом человека, знающего толк в деле, следит за его усилиями. Так опытный в садоводстве крестьянин рассматривает больное дерево, которое вместо того, чтобы покрыться плодами, стало желтеть, сохнуть, и, кажется, стоит только неосторожно коснуться его, как оно все осыплется, превратится в труху. Нет, садовник не отстанет так просто от дерева. Дерево необходимо лечить. Нельзя же дать ему зачахнуть, покинуть ряды своих собратьев, увешанных плодами, готовых добросовестно исполнять свой долг перед человеком и природой. Подумать только, как много садовнику приходится пролить пота, чтобы вырастить, выхолить это несчастное дерево. Если каждая захочет потом выродиться и обесплодить, куда это нас заведет? Боги и природа постановили. Дерево на то и дерево, чтобы приносить плоды, как все другие деревья, и не выскакивать вперед, не разрастаться, не лезть из кожи вон, чтобы казаться лучше и быть выше других. Излишняя высота не доведет его до добра, ведь тогда ему понадобится больше воды, чем другим. Придется жить за их счет. А почему, собственно, чем другие хуже? Другие-то не задаются, трудятся, покрываются почками, цветут, приносят плоды. Тогда как оно, это заносчивое дерево, поглупев от излишнего роста, уставилось в небо и совсем забыло о своих обязанностях. «Все плохо, что излишне», — говорит сидящий на корточках возле ног Фарнауза Куса. «Ты вот не помещаешься в этом углублении и мучаешься. Ты слишком длинен, длинен, хе-хе, а значит, нужно...» «Нет!» — вскрикивает Фарнауз. Он и сам прекрасно понимает, что нужно для того, чтобы он поместился в этой впадине, улегся, успокоился, чтобы кончились его муки. «Ну что это ты, право?» Смеется Куса, как добрый дедушка, которого забавляют капризы внука. «Какой же ты, оказывается, упрямый! Ай-яй-яй!» Фарнау слышит, как, лязгнув, падает на каменный пол пещеры мешок Кусы, и последняя надежда покидает его. Он сперва не заметил мешка и даже удивился, как могло случиться, что Куса вышел из дому без своих орудий. Но это уж его собственная простота. Разве Куса такой человек, чтобы отправиться по важному делу, забыв дома свой мешок? Ведь ему пришлось бы тогда вернуться за ним, потрудиться вдвойне —